Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия.